Вы были так милы со мной сегодня, столько сделали мне добра, я прямо ожила. Она сжала ему руку на прощание и обратила на него весь огонь своих глаз. Мамушка, ожидавшая Скарлетт за дверью, с непроницаемым видом посмотрела на нее и, пыхтя, стала подниматься следом по лестнице. В спальне она помогла Скарлетт снять намокшее платье, развесила вещи по стульям, уложила свою барышню в постель и за все это время не проронила ни звука. Лишь принеся чашку горячего чаю и горячий кирпич, завернутый во фланель, посмотрела на лежавшую Скарлетт и сказала извиняющимся тоном, какого та прежде никогда у нее не слышала: «Овечка моя, как же это вы не сказали родной вашей мамушке, что вы затеяли? Тогда зачем было вести меня в эту тланту, в такую-то даль? Слишком я старая и слишком толстая для таких поездок». «Ничего не понимаю. О чем ты?» «Ласточка моя, меня ведь не проведешь. Я же вас знаю. Я сейчас видела лицо мистера Фрэнка и видела ваше личико. А по вашему-то личику я читаю, как пастор по Библии. Да и слышала я, что вы там шептали ему про мисс Юллин. Зная, что вы решили гоняться за мистером Фрэнком, в жизни б сюда не поехала, а сидела б себе дома, где мне и место». «А за кем же, по-твоему, я собиралась гоняться?» — спросила напрямик Скарлетт, сворачиваясь калачиком под одеялом и понимая, что нечего и пытаться сбить мамушку со следа. «Не знаю я, деточка. Да только не понравилось мне, какое у вас было личико вчерась. Потом я вспомнила, что мисс Питтипэт писала мисс Мелли, будто у этого жулика Батлера много денег. А уж чего я услышу, того не забываю. А вот мистер Фрэнк, он джентльмен, хоть, конечно, и не красавец». Скарлетт испытующе посмотрела на нее, и мамушка ответила ей спокойным всезнающим взглядом: «Ну и что ты теперь будешь делать? Разболтаешь все с Юллин?» «Помогу вам понравиться мистеру Фрэнку. Всем, чем сумею, помогу», — сказала мамушка, подтыкая одеяло под плечи Скарлетт. Некоторое время Скарлетт спокойно лежала, наблюдая за мамушкой, хлопотавшей вокруг нее, и чувствуя несказанное облегчение. Как хорошо, когда не нужно лишних слов. Никто не требует у тебя объяснений, никто не осыпает упреками. Мамушка все поняла и молчала. Скарлетт обнаружила, что мамушка еще более трезво смотрит на вещи, чем она сама. Когда опасность грозила любимице, мудрые старые глаза с крапинками отчетливо видели все, проникая в самую суть вещей, как глаза дикаря или ребенка, не затуманенные слишком развитым сознанием. Скарлетт была мамушкиным дитем, а раз дитё чего-то хочет, даже если это что-то принадлежит другому, мамушка охотно поможет ей это добыть. А то, что Сьюлин и Фрэнк Кеннеди вправе иметь свои желания, это ей в голову не приходило, разве что вызывало скрытую усмешку. Скарлетт попала в беду и сделала все возможное, чтобы из нее выбраться. Да и к тому же Скарлетт — любимица мисс Эллен. И мамушка без колебаний стала на ее сторону. Скарлетт чувствовала эту молчаливую поддержку, и по мере того, как тепло от горячего кирпича согревало ее, в ней разгоралась надежда, затеплившаяся еще по дороге домой, когда она дрожала от холода. Сердце застучало сильнее, кровь быстрее побежала по жилам, силы возвращались к ней, а вместе с ними и такое безудержное возбуждение, что ей захотелось громко, весело расхохотаться. «Нет, со мной еще не все кончено», — ликуя, подумала она, а вслух сказала: «Дай-ка мне зеркальце, мамушка». «Не открывайте плечики-то, держите их под одеялом», — приказала мамушка передавая ей ручное зеркальце, и толстые губы ее расплылись в улыбке. Скарлетт посмотрелась в зеркало. «Да чего же я белая, как мертвец, и волосы лохматые, точно хвост у лошади?» «Да уж, вид у вас не слишком хорош». «Сильно идет дождь?» «А то нет. Льет, как из ведра». «Что ж, ничего не поделаешь. Все равно придется тебе сходить для меня в город». «Ну уж нет, в такой дождь не пойду». «Нет, пойдешь. Иначе я пойду сама». «Да что это вам приспичило? Подождать нельзя? Вы нынче прямо как ума решились». «Мне нужен», — заявила Скарлетт, внимательно глядя на себя в зеркало, «флакон одеколона. Ты вымоешь мне голову и сполоснешь одеколоном. И еще, купи мне банку желе из айвового семени, чтоб волосы гладко лежали». «И не подумаю я мыть вам голову в этакую погоду. И не разрешу одеколонить ее, точно вы, какая гулящая, не бывать тому, пока я дышу». «А я вымою голову и волосы на душу. Возьми мой кошелек, достань оттуда $5 золотой и отправляйся в город. И... кстати, мамушка, раз уж ты идешь в город, купи там мне баночку ружа». «Чего-чего?» — подозрительно спросила мамушка. Скарлетт сурово посмотрела на нее, хотя на самом деле ничего подобного не чувствовала. Никогда ведь не знаешь, насколько можно помыкать мамушкой. Вдруг взбунтуется. «Не твое дело, спроси и все». «Не стану я покупать такое, чего не знаю». «Ну, раз уж ты такая любопытная, это краска. Краска для лица». «Да не стой ты тут и не раздувайся, как жаба, иди, иди».